Ты встречался с ней, — сказал я. — Ты виделся с ней? — Почему? — Потому что она любила тебя. — Нет, я имею в виду, почему ты это делал? — Она не позволяла мне рассказать тебе, — судорожно выдавил он. — Гидеон, она поклялась, что прекратит наши встречи, как только заподозрит, что ты о них знаешь и догадываешься. — А ты бы этого не вынес. — Правильно? — с горечью спросил я, потому что, наконец, все понял. Еще тогда, 20 лет назад, я видел ответ в принесенных им цветах, а теперь читал его в реакции Рафаэля на известие о смерти Юджини. Ее не стало, и больше он не мог тешить себе фантазией, что между ними еще может расцвести настоящие сильные чувства. Ведь если бы она отказалась видеться с тобой, то что случилось бы с твоей маленькой мечтой? Он молчал. Ты любил ее, Рафаэль. Ты всегда любил ее, и эти встречи с ней раз в месяц, раз в неделю, раз в день, раз в год были только ради тебя, ради того, что ты хотел, надеялся получить, поэтому ничего мне не говорил. Ты просто позволила мне верить, что она ушла от нас и ни разу не оглянулась назад, ни разу не захотела оглянуться, тогда как я все это время, понимаю, ты знал. Она хотела, чтобы все было именно так. — сказал Рафаэль. — Я должен был уважать ее выбор. — Ничего ты не должен был. — Прости меня, — бормотал он. — Гидеон, если б я знал, откуда мне было знать, скажи мне, что случилось в тот вечер. — В тот вечер? Ты знаешь, в какой вечер? — Вот сейчас, не разыгрывай передо мной идиота. — Что случилось в тот вечер, когда погибла моя сестра? — И сразу прошу тебя, не говори, что ты сделала Катю Вольф, понятно? Ты был с ней, вы спорили о чем-то. Я пробрался в ванную, окунул Соню в воду. Что было потом? — Не знаю. — Я не верю тебе. — Это правда. Мы вернулись в ванну и застали там тебя. Катя начала кричать. Прибежал твой отец. Я отвел Катю вниз на кухню. Это все, что я знаю. После того, как приехала скорая помощь, я уж не поднимался наверх и не выходил из кухни до приезда полиции. — Когда вы с Катей пришли в ванную, Соня двигалась в воде? — Не знаю. — Кажется, нет. Но это совсем не значит, что ты утопил ее, и никто так не думал. — Раскрой глаза, Рафаэль. Я держал ее в воде. Ты не можешь этого помнить? Это невозможно, ты был слишком мал. Гидеон, Катя оставил ее на 5 или 6 минут. Я пришел поговорить с ней, мы поспорили. Из ванной мы перешли в детскую, потому что я хотел знать, что она собиралась делаться. Он запнулся. Он не смог произнести этого вслух после стольких лет, даже теперь. Я сказал за него: «Какого черта ты обрюхатил ее, Рафаэль? Ты же был влюблен в мою мать. Блондинки!» Таков был его жалкий ответ. Он прозвучал после 15 секунд томительного молчания, нарушаемого только прерывистым дыханием. Обе они были блондинками. — Боже! — прошептал я. — И она позволила тебе называть ее Юджини? — Не надо! — попросил он. — Это случилось лишь однажды. И вы не могли допустить, чтобы кто-нибудь узнал об этом? Но, конечно, ни ты, ни она... Ей нужно было скрывать, что она оставила Соню одну на целых 5 или даже 6 минут, а тебе ж ты трахался с ней. Представляешь, что на ее месте моя мать? Она могла бы избавиться от ребенка. Это было бы просто устроить. — Нет, — Рафаэль, — сказал я, — в жизни все очень непросто, за исключением лжи. И действительно, нам всем ложь далась легко. — Но не твоей матери, — возразил Рафаэль. — Вот почему она ушла. —